Глава 27. «Так и сказала», — смеется Артур. Ему почему-то смешно, а мне вот не до смеха. Сдернув шею, бросаю галстук на спинку стула, следом отправляется пиджак. Сам я падаю на кожаный диван, одна рука под голову, вторая на глаза. Все, нет меня, сдох. До смерти залюблен обстоятельствами и вот этим вот всем. Да. «Прямо вот идите вы, Демид Сергеевич, нахрен со своими предложениями?» Слова были другие, но суть такая. Да, я придурок. Меня так накрыло от общения с Максом и от их присутствия в моем доме, что я напрочь забыл наставление Артура по поводу не гнать коней. Взял и предложил ежику выйти за меня замуж. Вот так, с бухты-барахты. Без долгого скрупулезного анализа и подготовки. На эмоциях, от чистого сердца. А она что? Выпучила на меня глаза, пару раз перехватила ртом воздух и выдала в своей ежинной манере. Да ни за что на свете. Зараза. И вот я, обиженный, оскорбленный и отвергнутый, снова у брата. У него теперь новая роль моей персональной жилетки. Ну, а куда мне еще идти со своими проблемами? Я вообще не привык ими делиться, а тут не могу, не вывожу. Плющит. Это не бизнес, где все ненужное за дверь и с холодными мозгами в бой. Здесь все по-другому. И, как оказывается, на любовном фронте боец из меня никакой. Не умею, не подготовлен, не справляюсь. Может, тебе ей подарить что-нибудь, чтобы оттаяла? Машину, например? Вообще не вариант. При всей своей безбашенности Лерка совершенно не корыстна. Я помню, как раньше чуть ли не насильно покупал ей одежду, и там не было ни восторгов, ни кошачьего довольного мурлыканья, только напряг. Потому что это не кошка, это еж. Квартира. Издеваешься. Золото, бриллианты. Иди нафиг. Должно же что-то ей нравиться. Что она оценит, несмотря на все твои принципы? Должно, но я не знаю. Я вообще плохо знаю, что находится за ярким взбалмошным фасадом. Она как коробка с сюрпризами. Каждый раз открывая, ждешь одно, а там совершенно другое. То черт из табакерки, то трепетная Аленушка. Понятия не имею. Баран ты, Барханов. На себя посмотри. Вяло огрызаюсь я. На Макса-то хоть деньги берет? Нет. Ни копейки. Все сама хочет. Упертая. Да. За это хочется свернуть ее тонкую шею. Тогда дай эту возможность. Пригласи на работу. Я ему сейчас тоже шею сверну. Арт, не можешь сказать что-то умное? Просто помолчи. Бубню, плотнее прикрывая глаза. Я пытаюсь найти решение проблемы. Брат отмахивается от моих нравоучений. Если она не захочет идти к вам, то найди место у кого-нибудь еще. Влада попроси, он не откажет. Найдет, куда твою колючку пристроить. Да не пойдет она. Ни к нему, ни к нам. Ей вот эти все цифры и бумаги неинтересны. Ну, знаешь ли, интересны, неинтересны, неважно. Или она хочет все сама, но при этом ничего не делать. Она блок ведет. Отчетливо слышу пренебрежительное «пф». Ну, зря ты так. У нее интересный материал. Да, каюсь. Читал. Вечером перед сном, когда глаз не мог сомкнуть и хотелось Вознесенскую к себе под бок, зашел на ее страницу и завис, листая посты. Написано живо, интересным легким языком, и в каждой строчке она. А что-то посерьезнее. В турагентстве работала, пока Щеглов не вмешался со своей подставой. Брат молчит. Ноль комментариев. Я даже напрягаюсь, потому что чувствую, смотрит на меня. Чего? Убираю руку от лица и, приоткрыв один глаз, пялюсь на него. Ты баран. Прекрасно. Снова закрываюсь. Ощущение его взгляда не пропадает. «Что?» «Не выдерживаю». «Ты все еще не знаешь, что ей подарить?» В памяти тут же что-то срабатывает, щелкает, и я слышу Леркин голос. «Через пару лет, как накоплю денег, открою себе турагентство». «Она же сама неосознанно дала мне подсказку». «Я баран», порывисто сажусь. «Об этом и речь. Подари своей Лере агентство. Если не примет, открой свою и сделай ее там главной». Если это дело ей действительно по душе, и она хочет развиваться, то не откажется. Не откажется. Я почему-то уверен. Это то, от чего ее глаза загораются. Ее страсть. Я подрываюсь на ноги, хватаю пиджак, в карман пихаю скомканный галстук. «Уже уходишь?» — хмыкает брат. «Да». «Счастливого пути. Кстати, как насчет того, чтобы прийти к нам в гости вместе с сыном и Лерой? Хочу посмотреть на племянника, познакомить его со своими парнями». Чтобы не так напряжно было и не выглядело, как смотрины, можно еще Швецовых для компании позвать. Там, если что, Яська вытянет, да и Влад умеет ситуацию разряжать. Я бы тоже этого хотел. Вспоминаю, как швецово-артуровский выводок громил мой дом и чувствую, как в груди ворочается какой-то дикий, совершенно нерациональный восторг. Теперь в этой банде и мой пацан будет. Кайф! Не гони коней, Артур. Возвращая ему его же слова. Время нужно. От него я ухожу окрыленным и полным решимости. Я снова вижу перед собой цель, а это значит, что у меня автоматически запускается механизм по ее достижению. Я на ходу прикидываю район, проходимость, размещение, начинаю просчитывать первоначальные вложения и составлять бизнес-план нового турагентства. У нас все получится. Я дам базу, идеальную обертку, а Лера наполнит ее содержимым. Я уверен, она справится. Когда подъезжаю к дому, мне звонит Артем, кинолог, которого я озадачил щенком. Как успехи? Нашел отличных корги. Это такие маленькие и трясущиеся? Спрашиваю без особого восторга. Нет. Он скидывает мне фотографию взрослой собаки. Невысокая, длинная, ушастая и с пухлым, забавным жабцом. Понял. Я съездил, пообщался с хозяевами, посмотрел родителей и щенков. Отличный помет. Можно брать. Хоть сейчас. Я смотрю на часы. Почти 7. Сегодня Леру с Максом я точно не увижу, зато будет повод затащить их к себе завтра. Скидываю адрес. Разворачиваюсь возле самых ворот и еду обратно. Возвращаюсь я часа через 4. Усталый, но довольный, как придурок. В руках куча пакетов с собачьими приблудами, кормом, мисками, поилками и переносками. В переноске что-то маленькое и трясущееся. Я заношу его в дом, открываю дверцу. «Ну что, парень, выходи». Щенок выглядывает из своего убежища, принюхивается и тут же ныряет обратно. Страшно ему. Оторвали от мамки и братьев-сестер, привезли в новое место. Бедолага. Я достаю его, бережно поднимая на руки и прижимаю к груди. Маленький, ушастый, перепуганный ребенок. Ну все, тише, тише. Чешу его за ухом, когда он начинает тоненько поскуливать и мелко дрожать. Сейчас осмотришься, поешь и спать, а завтра Макс приедет. Будете дружить и вместе привыкать. Хороший план. Только соспать я погорячился. Как-то не ожидал, что меня ждет щенячий концерт с писком, визгом и тоскливым завыванием, а еще с теплыми лужами по полу. В переноске он отказывался сидеть и закатывал истерику, стоило только поднести его к клетке. Ходил за мной по пятам или пытался забиться под лестницу. В результате я полночи провел, успокаивая его и с тряпкой в руках. И заснул в гостиной на диване с этим меховым помпоном на груди. «Как его зовут?» По документам у него что-то такое заковыристое и длинное, и обязательно на букву «Г», но я зову его Рой. А вы, если хотите, можете выбрать любое другое имя. «Рой?» — Лерка удивленно вскидывает бровь. «При чем тут буква «Г»?» Я только жму плечами. Не говорит же, что временно окрестил его геморроем за то, что он устроил мне веселую ночку. А Рой — это просто удачное сокращение. На ковре перед нами Макс знакомится со щенком. Аккуратно и даже как-то смущенно гладит его между ушей и сдавленно едва слышно охает. Его аж потряхивает от волнения. «Милый песик». «Угу», — мрачно зеваю в кулак. «Я из-за этого милого песика не выспался». «Бедняга». Глумливо и без малейшей тени сочувствия. «Тебе еще и сегодня с ним не спать, и завтра, и вообще». От этой мысли как-то совсем уныло становится. «А может...» «Нет». Жестокий, суровый, бесчеловечный еж. Одно радует. Сегодня она уже не так напряжена, как прежде, и становится чуть больше похожа на привычную Леру, а не на холодную, отстраненную чужачку. Максим тоже привыкает. Уже не маленький перепуганный котенок, а вполне уверенный в себе мужичок. Я не могу заставить себя отвести от него взгляд. Он как будто прилип и с каким-то потаенным трепетом ловит каждое детское движение. Рой уже вовсю облизывает его руки и накручивает куцым хвостом. А вместе с ним и всем задом. Я не думал, что столько хлопот с одним крошечным щенком. А дети все такие. Куча проблем и бессонные ночи. Максим тоже не давал спать. Мне хочется узнать подробности, прикоснуться к их жизни, которая прошла мимо меня. О, да, Вознесенская улыбается. Он перепутал день и ночь. И мог до 4 утра дебоширить, а потом полдня спал. Это было прекрасное время. Я была похожа на ощипанного больного енота. У меня дергался глаз и все остальное. Уверен, ты была прекрасна. А то. Сын со щенком уже носятся друг за другом по гостиной, сшибая все на своем пути. А мы с Лерой сидим друг напротив друга и о чем-то отстраненно разговариваем, иногда замолкаем. В эти паузы мне безумно хочется к ней прикоснуться. Без пошлости. Просто ощутить физический контакт. Спустя некоторое время замечаю, что Лера смотрит то на меня, то на сына. Что? Я все пытаюсь понять. Задумчиво трет брусь. Как у такого брюнетистого самца, как ты, мог получиться блондинчик? Может, не от тебя все-таки? Зараза издевается. Хочешь проверить? Не знаю, тянет она. Сейчас я тебе кое-что покажу. Я подхожу к шкафу и достаю оттуда старый фотоальбом. Двигайся. Да, я использую это как повод подобраться поближе. Сажусь так, чтобы наши колени соприкасались, тут же чувствую, как Лерка напрягается, но игнорирую. Делаю вид, будто ничего не заметил, и все в полном порядке. Вот, смотри. Кто это? Мой дед. Фотография старая, с каким-то зеленоватым отливом, но на ней ясно видно, что он светлый-светлый. Стоит, гордо выпятив грудь, обнимает одной рукой бабушку, а между ними отец, еще пацан совсем. У меня привычно колет под лопатку. Тоскую, несмотря на то, что столько лет прошло. Ну да, блондин. Пролистываю альбом дальше. Там собраны фотографии родителей. Их свадьба, какие-то кадры на природе, снимки с двумя карапузами. Который из них ты? Ёжику любопытно. Настолько, что она забывает про дистанцию и подается вперед, пытаясь рассмотреть изображение. Никто не знает. Родители всегда путались в показаниях. Наверняка вот этот. Тыкает пальцем в левого пацана. Почему? Ты посмотри на его лицо. Сразу видно, что железный дровосек подрастает. Ну, спасибо тебе. Смеюсь, чувствую странное умиротворение. Будто все элементы пазла встали на свои места. А еще меня не покидает ощущение, что дом, наконец, стал настоящим домом. Смех Макса, бодрое тявканье Роя, заинтересованная Лерка рядом. Все как-то правильно. Главное, руки не распускать и не начать ее лапать, хотя очень хочется. Вот просто до красных чертей перед глазами. Кашлянув, отвожу взгляд от острых коленок, выглядывающих из-под светлой юбки. И продолжаю экскурс в историю семьи Бархановых. А это, переворачиваю лист, наш младший брат Кирилл. «Обалдеть!» – присвистывает она и бесцеремонно выдергивает альбом из моих рук. «Вылитый, Макс! Одно лицо!» На этой фотке мелкому примерно как моему сыну. Он сидит за столом и старательно улыбается на камеру. «Как ангелок!» – умиляется Вознесенская, а я нервно сглатываю, вспоминая, что этот ангелок нам устроил. «Его взрослые фотки покажи! Интересно, каким вырос!» «Здесь нет взрослых фотографий». Закрываю альбом. Ищу фотографию на телефоне и протягиваю его Лере. Вот. «Какой красивый парень! И улыбка такая добрая! Не то, что у некоторых!» Увы, внешность обманчива. И за доброй улыбкой младшего брата скрывалось коварное, циничное чудовище. «Стеф говорил, что помогал тебе с братом». «Ох уж этот Стеф! Кто-то огребет по полной за то, что разбазаривает ценную информацию». «Ты не думай, он ничего не рассказал», – тут же заверила она. «Хотя я его пытала». «Блин, почему мои ревнивые мозги тут же рисуют картину не просто пыток, а дикая садомаза?» «Я рад». «Упрямый мужик. Сказал, что ты сам расскажешь, если захочешь». Роняет как бы невзначай, а сама ждет продолжения. «Эта информация только для членов семьи. Выдаю сурово. Хочешь узнать? Выходи замуж». «Я снова гоню коней? Наверное, это. Но как иначе? Когда до одури хочется забрать ее себе полностью, безо всяких «но». Ни один секретик не стоит того, чтобы добровольно подписываться на такое. Так что перебьешься. А вот это мы еще посмотрим. Спустя час дикой возни и криков они оба устают. Макс валяется на полу, стащив туда подушки с дивана. Пес рядом с ним. У него в зубах что-то деревянное, похожее на кусок мебели. Я даже не хочу думать, что это такое и где он это взял. Мысленно смиряясь с тем, что лохматое чудовище теперь будет громить мой дом на постоянной основе. Лерка начинает все чаще посматривать на часы, и меня это нервирует. «Куда-то собралась?» «Домой скоро пойдем. Есть и спать. Наверное, уже пора такси вызывать», — произносит с сомнением. «Пока соберемся, пока доедем». «У меня, по-твоему, нет еды?» «Это твоя еда, а нам наша нужна». Я сейчас точно ее свяжу, кляп в рот затолкаю и посажу под замок. У меня отличная еда. И суп есть, не жирный, не острый, чтобы ребенок мог есть. И мясо, и даже запеканка. Да, я подготовился. Напряг повариху по полной. Сначала, когда я попросил приготовить что-то детское, она странно на меня посмотрела. Наверное, решила, что я себе на старости лет решил диетический день устроить. Но потом ничего, прониклась. А уж когда сообщил, что в гостях будет ребенок младше 3 лет, и что я понятия не имею, чем его кормить, она вообще воодушевилась. «Ни слова больше!» Властно остановила мои кривые попытки объяснить, что к чему, и, решительно закатав рукава, направилась к плите. «Сейчас все будет!» Когда я появился на кухне спустя час, у меня чуть челюсть не выпала, потому что Тамара наготовила на роту солдат, и когда я сдавленно поинтересовался, для чего, пояснила. «Все детки разные. Кто-то одно ест, кто-то другое. А тут хоть что-то да понравится. А остальное...» Выразительный взгляд в мою сторону. «Для разнообразия». «Пюре с паровыми котлетами, овощной суп, салат из тертой моркови со сметаной. Я все это с детства не ел. Аж слюна потекла». «Нет, Демид, мы домой», — уперлась Лера. «Не будем тебя стеснять». «Вы не стесняете». «Думаешь, я не вижу, как ты косишься на дверь и мечтаю, чтобы мы поскорее свалили?» «Я смотрю на дверь с одной единственной целью. Пытаюсь вспомнить, а запер ли я ее, чтобы вы не сбежали». «Смешно». «Обхохочешься». «И да, я действительно запер». «Мам!» — внезапно встревает Макс. «Я не хочу домой». «Надо, милый, надо». «Я хочу тут». «Да-да, парень, уговаривай мамку. Я обещал, что не стану давить. А тебе-то можно? Тебя она точно простит за все, что угодно». «Дома игрушки». «И тут игрушки». «Супчик твой любимый». «У меня тоже супчик есть. Как бы невзначай роняю я. И пироги есть с курагой. И тортик». При слове «тортик» у него загораются глаза. «Эй!» Лера пихает меня в плечо. «Это запрещенный прием». «На войне все средства хороши». Развожу руками, не испытывая ни малейшего угрызения совести. «Мы разве воюем, Демид?» «Еще как. И я намерен победить на этой войне». «Максюш!» Она присаживается рядом с ним на ковер. «Нам и правда пора». «Не хочу». Он капризно надувает губы и обнимает Роя за шею. «Я тут останусь с ним». «Ему будет грустно без тебя». «Ты манипулируешь им!» Возмущается Вознесенская. У нее сердито блестят глаза, а на щеках пятнами проступает румянец. «Не манипулирую, а ищу союзников». Она фыркает и отворачивается. Наблюдаю за тем, как заправляет за ухо светлую прядь, и в очередной раз ловлю себя на мысли, что хочу снова видеть ее рыжий, с непослушной кудрявой гривой, вспыхивающей, как пламя, от каждого солнечного блика. «Максим!» Уже строго. «Давай, собирай игрушки и поедем». Я стекаю с дивана. Опускаюсь на ковер рядом с ними. Наши с Лерой колени снова якобы случайно соприкасаются, и она снова вздрагивает, краснее еще сильнее. «Давай, упрямая эта зараза, оставайся. Я же не кусаюсь. Хотя вот за эту коленку бы прикусил. Прошелся бы губами по шелковому бедру, медленно поднимаясь выше, прихватывая кожу и тут же сглаживая языком. Тормози, стоп!» Я в очередной раз напоминаю сам себе, что собрался стать другим человеком, не дровосеком. Мне нужно, чтобы она расслабилась, привыкла и перестала воспринимать меня как огнедышащего дракона, с которым надо постоянно бороться. Я устал и хочу мира, поэтому выбрасываю белый флаг. «Лер, оставайтесь. Вечером я вас сам отвезу. Я бы не против, чтобы остались насовсем, но буду рад и до вечера». «Демид, ты же видишь, он привыкает. Не выдергивай его, не мешай». Она прикрывает глаза и медленно втягивает воздух. В ней борются упрямый еж и рассудительная мамка, которая хочет, чтобы у сына все было хорошо. А ему сейчас хорошо. У него новый друг и, надеюсь, новый дом, который он полюбит. «Ладно», — сдается она. «Только сегодня. Пока он спит, я буду работать». «Можешь занимать мой кабинет». «Спасибо, барин. Что бы я без вас делала?» Вознесенская ерничает, но видно, что волнуется, сомневается, правильно ли поступила. Рой поднимает свое пухлое тельце и идет к ней. Обнюхивает протянутую ладонь, лижет ее, пробует на вкус, а потом бесцеремонно лезет на руки и пытается дотянуться до лица. «Ну тебя!» — смеется Лера, уворачиваясь от него. «Отстань!» Я слушаю ее смех и млею. Хочу его на постоянной основе, для себя, а не только, когда меховой комок на ножках пристает. «Ты ему нравишься». «Я всем нравлюсь», — нагло выдает она, потом смотрит мне в глаза и добавляет. «Ну, кроме тебя». «Да ты мне так нравишься, что я уже не знаю, как сесть, чтобы ты не заметила уровня моей симпатии. Я как идиот вдыхаю аромат ее духов. Все тот же, сладкие цветы, но, как и прежде, он сводит меня с ума. Мой личный триггер». Еще через полчаса Максим начинает кукситься и зевать. «Пойдем-ка, дружок, пообедаем и спать». Пока Лера хозяйничает на кухне, разогревая еду, мне достается почетная роль няньки. С одной стороны ребенок, с другой щенок. Оба изнывают, зевают, и мне приходится их развлекать, чтобы не заснули раньше времени. Вроде получается. Но, если честно, я немного взмок. После еды Лера умывает сына и идет с ним к лестнице на второй этаж. На первой ступеньке он устраивает забастовку и начинает капризничать. «Устал». Лера берет его на руки. Вот и буянит. «Можно мне?» «Если пойдет». Она жмет плечами. «Идем-ка». Я забираю его к себе. Нечего мамке руки оттягивать. Он уже вялый и не сопротивляется. Наоборот, доверчиво укладывается мне на плечо и зевает. У меня щемит от того, что чувствую его тельце в своих руках. Слышу, как колотится маленькое сердце, и в горле неожиданно першит. Растерянно смотрю на Леру и ловлю в ее глазах какое-то странное выражение. Не успеваю понять, что это. Она смущенно кашляет и отводит взгляд. «Идем, а то уснет прямо на руках». Мы поднимаемся на три ступени, и снизу раздается надсадный писк. Плач. Рой со своими маленькими куцами лапками не может забраться следом за нами. «Бедолага!» Лера его подхватывает и целует в рыжую макушку. «Не бойся, не бросим». Засыпают они практически сразу. Макс на кровати, щенок пот. В доме наступает тишина. И внезапно мы с Леркой остаемся наедине. Тихо выходим в коридор и прикрываем за собой дверь, чтобы не мешать ребятне. Кашляет она. «Ну, я пошла». «Куда?» «Работать. У меня блог не писан, комментарии не отвечены. Еще надо бы посмотреть по сайтам, поискать работу. На свое прежнее место мне уже не вернуться, поэтому надо смотреть что-то новое». «Кстати, о работе». Она подозрительно хмурится. «Что о работе?» В голове щелкает и чутье хладнокровно нашептывает, что не примет она от меня таких подарков. Перестраиваюсь на ходу. «Помнишь Веронику, жену Артура?» «Это та, которая беременная была на приеме, когда я вас перепутала?» На щеках вспыхивает виноватый румянец. «Она самая». Киваю. «Вот решила свой бизнес открыть. Как раз туристическое агентство. Но сама ничего не умеет, поэтому ищет человека с опытом на роль управляющего». Лера небрежно морщит нос, но меня не обманешь. В глазах загорается жадный интерес. «Во-первых, опыта у меня мало. Во-вторых, ты серьезно думаешь, что она захочет со мной работать после того, что я устроила в прошлый раз? Я ведь в ударе была». Лерка закатывает глаза. «Вспоминать стыдно». «Захочет». Убежденно вру. На самом деле Вероника даже не догадывается о том, что ей срочно необходимо завести себе турагентство. Сюрприз будет. Я не представляю, как буду разруливать эту ситуацию. Ника меня терпеть не может и подыгрывать не станет. Как ее склонить на свою сторону, я не знаю. Но она сейчас ремонтирует офис. Как только все будет готово, можно будет приступать к работе. Так, Барханов, молодец. Завтра придется в срочном порядке искать этот самый офис, пригонять туда людей и делать конфету. «Я подумаю», – аккуратно отвечает Лера, оставляя себе поле для маневра. Но видно, что предложение ее заинтересовало. Может, она и не корыстная, но с амбициями у нее все в порядке. И стать во главе нового турагентства для нее так же притягательно, как для меня проворачивать большие сделки. «Подумай», – прячу усмешку. «Это хороший шанс, только ответ нужен незамедлительно. День-два». Уверен, она будет думать об этом весь день напролет и всю ночь. И в итоге сделает правильный выбор. Вознесенская кусает губу, и заодно это мне хочется отшлепать ее по заднице. Мучение какое-то. С этой игрой в святошу я точно рехнусь. Как не гнать коней, если вот она, стоит рядом, хмурится, жует губы и пахнет так, что все мои ощущения и желания сводятся только к одному – заполучить ее любой ценой. Всю, целиком. Пульс разгоняется до запредельных скоростей, инстинкты обостряются, я не дышу. Вибрирую, как один сплошной, туго натянутый нерв. «Демид!» – возмущенно выдает Лера. «Даже не думай». «О чем ты?» «Об этом!» – без тени смущения указывает на очередной нерукотворный вигвам. «Черт!» – спалился. Хотя плевать. Делаю шаг к ней, и Вознесенская вытягивается по струнке. «Барханов, не смей!» «Я ничего не делаю». «Делаешь!» шипит и пятится от меня. Кстати, очень неосмотрительно пятится, потому что за спиной дверь в мою комнату. Образ Лерки на моей кровати врывается в фантазии, как разъяренный шторм. Красивая, обнаженная, с распутно приоткрытыми губами, которые хочется смять жадным поцелуем. «Демид!» — сипит она. «Если ты сейчас не остановишься, то я уйду!» Упирается спиной в дверь и замолкает, испуганно распахнув глаза. «Мне требуется еще секунда, чтобы оказаться рядом, непростительно близко, упираясь кулаками по обе стороны от нее. Я не отпущу, ты же знаешь. Мои демоны все-таки срываются с цепи. Им тоже нужна Вознесенская. Без нее они сходят с ума, звереют». «Демид!» — охает, когда прикасаюсь к талии. «Расслабься. Я просто опускаю ручку и толкаю дверь. От неожиданности, от того, что опора за спиной пропадает, Лерка рефлекторно дергается вперед и цепляется за мою рубашку. Выдыхает судорожно, громко и тут же пытается отпрянуть, но уже поздно. Заключаю ее в кольцо рук, дурея от своих ощущений. Меня эта девчонка с ума сведет. Всего лишь прикосновение, а крышу рвет, как у пацана, который никогда в жизни женского тела не видел. Я всегда на нее так реагировал. Но сейчас, после того, как перестал врать себе, искать какую-то неидеальность и прочую фигню, стало в разы острее. Все равно, какая она. Моя и точка. Даже если сопротивляться будет, все равно моя. Кстати, насчет сопротивления. Я чувствую, как она подбирается. Сейчас либо в морду, либо между ног прилетит. Опережаю ее на сотую долю секунды, впиваясь своими губами в ее. Сдуреть можно, насколько мягкие. Лера замирает, дергается в порыве податься навстречу, но ловит себя, останавливает силой воли и, всхлипнув, пытается вывернуться из моих рук. Не сумев это сделать, злится. «Демид!» Отталкивает, но в то же время цепляется еще крепче, не отпуская. Я слизываю свое имя с ее губ, урча довольным котом. Мой колючий еж. Умопомрачительный, шальной, выбивающий из меня искры и дразнящий моих чертей. Они без ума от нее. Ликуют, кровожадно облизываясь, взрываясь и тут же растекаясь расплавленной лавой у ее ног. «Я сейчас укушу тебя», — угрожает, а у самой глаза закрываются от удовольствия, когда веду губами по шее, оставляя влажный след на коже. «Злюка моя». «Я не злюка». «То есть против того, что моя, не протестуешь?» Оттесняю ее с кровати, тяну за блузку, вытаскивая ее край из-за пояса, а ее руки уже под моей футболкой. Сокращаюсь, когда острыми ногтями проходит от пупка наверх. «Не твоя, Демид, не мечтай». «Никаких мечтаний, только факты. Я могу привести два десятка доказательств». «Зануда», — позволяет снять с себя блузку, в ответ стягивая с меня вверх. Голодный взгляд блуждает по моим плечам, спускается ниже. Мне кажется, я весь ожогами покроюсь от того, насколько он полыхает. «Не хочешь теории, значит, придется доказывать на практике. Причем не один раз». «Настолько плох и неубедителен, что нужно повторение?» Огрызается зараза, за что тут же получает шлепок по мягкому месту. «Сама скажешь». Эти игры на краю пропасти срывают башню нам обоим. Набрасываемся друг на друга, будто не виделись 100 лет и безумно соскучились. Хотя так и есть. Я безумно по ней скучаю. Всегда. Просто только теперь научился это признавать. Я чувствую себя самым довольным придурком на свете. У меня внутри такая ядерная эйфория, что кадык нервно дергается, сердце долбится об ребра, пытаясь их сломать. Наверное, я никогда в жизни не был так близко к прединфарктному состоянию, но на морде все равно расползается счастливая улыбка сытого кота. Лерка рядом. Лежит на подушках, закрыв лицо руками, и хрипло дышит. Мне кажется, она тоже счастлива. «Ненавижу тебя, Барханов». Перевожу на нее осоловевший взгляд. «Вот нахрена все это нужно было?» Шлепает ладонями по кровати и сердито смотрит на меня. Что-то не очень она смахивает на счастливую, удовлетворенную до коматозного состояния женщину. Что не так? «Ты еще спрашиваешь?» Возмущается она. «Все не так. Снова на те же грабли». «Не понял. Она жалеет, что ли?» Повернувшись на бок, подпираю щеку кулаком и смотрю на нее. Скольжу взглядом по разрумяненным щекам, по алым, припухшим от поцелуев губам, и думаю, что готов снова подмять ее под себя. Хочу. Но вместо тесного контакта нас, похоже, ждет очередной разбор полетов по ежинному. Поэтому запасаюсь терпением, мысленно желаю себе удачи и спрашиваю. Подробности будут? Или мне надо догадаться самому? «Разве непонятно?» Возмущенно стреляет в меня взглядом. «Без постели вполне можно было обойтись». «В смысле без постели обойтись? Я вообще-то планирую заполучить сюда Вознесенскую на постоянной основе, чтобы утром натощак и вечером перед сном. Ну и в течение дня пару раз. Не обязательно в кровати, можно где угодно. Где под руку подвернется. Хоть на столе, хоть в лифте, хоть у черта на куличках. С ней я превращаюсь в озабоченного маньяка. Тебе не понравилось? Демид, закатывает глаза. Да при чем тут понравилось, не понравилось? Это просто секс, зов плоти, который не имеет ничего общего со здравым смыслом. Так, блин, мне не нравятся эти разговоры. Еще скажи, что я тебя заставил. Конечно, заставил. Ходил вокруг, тестостероном своим размахивал. Я же не железная, вот и повелась. Ничем я не размахивал. Заканчивай с самоедством. Все уже было и будет. Нет, убежденно тянет она. Я все-таки надеюсь, что мне хватит выдержки и упорства, чтобы излечиться от тебя окончательно. Зачем? Затем, что нам с тобой по-прежнему не по пути. Да почему? Взрываюсь я. Да потому. В тон мне. С чего ты вообще взял-то, что после всего, что было между нами в прошлом, у нас есть будущее, а? Может, объяснишь? Потому что я не понимаю. Чего непонятного? Я хочу быть с тобой. А я с тобой нет. И что теперь? Скреплю зубами. Эти ежиные иголки снова выводят меня на раз-два. А как же, Демид, не останавливайся, еще, глубже. Передразниваю ее в момент страстного слияния. Да секс это! Раздраженно дергает плечами. Просто секс. И он мне нравится. Люблю я это дело. Сейчас точно придушу. А меня? Нагло, не отводя взгляда от возмущенной физиономии. Закрыли тему. Отмахивается она, пытаясь слезть с кровати, но я удерживаю. Мне жизненно важно все прояснить и расставить точки над «ё». Нет, Лерочка, мы только начали. Понимая, что из моих рук ей не вырваться, она со стоном падает обратно на подушки. Как же ты меня достал? Поговори со мной. Я не хочу. У нас нет общих тем для разговоров. Все у нас есть. Хватит брыкаться. Да не верю я тебе, Демид. Понимаешь? Не верю. Я не знаю, с чего тебя так накрыло. Может, из-за сына? Может, старость подкралась, сделав тебя сентиментальным. Но позволь напомнить, что в прошлом ты вытер об меня ноги, прошелся по моим чувствам и так потрепал мое самоуважение, что я обросла кучей комплексов, начиная от того, что одеваюсь, как последняя лохушка, и заканчивая тем, что тупая, как пробка. Я такого не говорил. Лерка горько смеется. Говорил, Демид. Может, другими словами, но говорил. Потом кинул меня на 3 года, даже не интересуясь, где я, что со мной. Жива ли, мать твою? Просто отвернулся и ушел. Да, я безумно благодарна за все, что ты для меня делал и делаешь. Но я не хочу быть с тобой из-за благодарности. Из-за того, что у нас общий ребенок, тоже не хочу. А из-за любви? Тихо спрашиваю, напряженно вглядываясь в шальные глаза. Я из-за нее в прошлый раз чуть не сдохла. Так что это самый бесполезный аргумент. Сегодня ты любишь, а завтра притомишься и захочешь чего-то возвышенного. Я готова меняться, но тебе, конечно же, будет этого мало, и ты решишь перекроить меня. И когда у тебя в очередной раз ничего не выйдет, а у тебя точно ни хрена не выйдет, раскатаешь меня тонким слоем. Прости, во второй раз я такого массажа не выдержу. Послушай, начал было я, но был прерван небрежным жестом. Вознесенская встрепенулась, приподнялась с подушки и прислушалась. «Лер!» «Тихо ты!» Цыкает, прижав палец к моим губам. Наконец я слышу то, что она уже уловила своим материнским слухом. Из комнаты напротив доносится какая-то возня и сонное кряхтение. «Все, подъем!» Вознесенская ловко уходит от разговора, скатываясь с кровати. «Макс проснулся!» «Мы не закончили!» «Закончили, Демид!» Произносит с нажимом, уверенно глядя мне в глаза. На ходу натягивает юбку, надевает через голову блузку и идет на выход. «Погоди!» Она все-таки останавливается, оборачивается ко мне и смотрит так тоскливо, что самому хочется выйти. «Что мне сделать, Лер, чтобы ты в нас поверила?» «Да откуда же я знаю?» Беспомощно разводит руками. «Удиви меня. Сделай что-нибудь, чтобы я почувствовала, что мы на одной волне».